11. Уцелевшие разместились в зале собраний. Количество их уменьшилось, но они воспрянули духом. Перед собравшимися стоял Дилан, ожидая, пока прибудут все. Только тогда он заговорил. «Возрадуйтесь, братья! Даже для тех, кто пал, настало время ликования. Горюя об их смерти, мы возносим хвалу их доблести. Благодаря их жертве мы живем, и кто может сказать, кому достался лучший удел? Нам, выжившим, или тем, кто погиб? В одном мы уверены, они обрели награду. Они ушли в лучший мир, потому что худшего быть не может. Они будут жить вечно. Возрадуемся за тех, кто умер, но продолжает жить. Теперь они свободны от оков, свободны от наказания, назначенного неразумным обществом. Общество покинуло их, и теперь они покинули общество. Они ушли ввысь, они вознеслись. Возрадуемся и возблагодарим». Мужчины склонили головы, и раздалось негромкое бормотание. Рипли и Эрн наблюдали с верхней галереи. Через некоторое время помощник управляющего взглянул на спутницу. Оба успели вымыться. Это не придало им сил, но, по крайней мере, они стали чистыми. Рипли наслаждалась горячим душем, зная, что на этот раз можно получать удовольствие без того, чтобы все время настороженно посматривать на вентиляционные люки. «Что ты об этом думаешь?» Эрн кивнул на собрание внизу. Рипли слушала вполуха. Мыслями она была далеко. Не задумывалась. Почему нет, если им нравится? Именно так. Ублюдки просто сумасшедшие, но это помогает держать их в узде. В этом мы с управляющим сходились. Эндрюс всегда говорил, хорошо, что Дилан и его придурки подсели на этот религиозный бред. Это делает их более послушными. Рипли смерил его взглядом. «Ты не из религиозных, верно?» «Я?» «О, черт, нет. У меня работа есть», — он задумался. «Думаю, спасательная команда прибудет через 4-5 дней. Максимум 6. Они откроют двери, зайдут туда со смартами наперевес и пришьют ублюдка, так? Ты что-нибудь о них слышал?» — уклончиво поинтересовалась Рипли. «Не-а». Эрн был весьма доволен ситуацией и собой. «Из этой заварухи определенно выйдет кое-что хорошее. У нас есть только сообщение получено, никаких деталей. Позже мы получили сообщение, что ты высший приоритет. Опять же, без пояснений, они нас мало во что посвящают. Мы тут в заднице тотемного столба». «Слушай», — осторожно начала Рипли, — «если компания захочет забрать тварь...» «Забрать? Шутишь? Они, знаешь ли, не идиоты. Они немедленно его прикончат». Заместитель управляющего нахмурился, потом мысленно пожал плечами. Порой ему казалось, что он полностью понимает эту необычную женщину, а потом она его совершенно запутывала. Что ж, его работой было сохранять ей жизнь, а не понимать. Этого хотела Вейланд Ютани. После того, как Эндрюс погиб, а чужого поймали, Эрн начал видеть в ситуации определенные возможности. Он не просто стоял теперь во главе колонии. Именно ему предстояло встречать представителей компании и объяснять им, что произошло. Он мог бы представить себя и недавние события в выгодном свете перед начальством. Может, ему выдадут премию, а еще лучше, пораньше переведут с Фиорины. На такое вполне можно было надеяться. Кроме того, за столько лет подхалимства, после всего, что произошло за последние дни, он заслужил любую награду. «Тебя это по-настоящему волнует, верно?» «Почему?» «О чем тут беспокоиться?» «Проклятая тварь сидит в заперти и не может до нас добраться». «Меня тревожит не чужое, а компания. Я уже дважды сталкивалась с ней в этом деле». Рипли повернулась к нему. «Они жаждали заполучить одну из этих тварей с тех самых пор, как моя изначальная команда их обнаружила. Для разработки биологического оружия. Они не понимают, с чем имеют дело, и мне плевать, сколько данных о чужих они уже собрали. Я боюсь, что они могут попытаться забрать эту тварь с собой». Эрн изумленно уставился на нее. Его искреннее недоверие успокаивало. По крайней мере, на какое-то время у нее появился союзник. «Забрать с собой? Ты хочешь сказать, живым? На землю?» Рипли кивнула. «Да ты шутишь!» «Посмотри мне в глаза, Эрн. Для меня это вправду не тема для шуток». «Вот дерьмо! Ты всерьез? Это безумие! Они обязаны его убить!» Рипли тяжело улыбнулась. «Точно. Я так понимаю, в этом мы сходимся». «Ты чертовски права», — горячо согласился Эрн. «Значит, — подумала Рипли, — он на моей стороне. Пока что. У компании были способы влиять на людей и побуждать их менять позицию, не говоря уже о ценностях». Тишина и покой вернулись в лазарет, пусть и не ко всем его обитателям. Озаботившись тем, что в отсутствии Клеменса некоторые заключенные, которых привело на Фиорину неправильное использование определенных рецептурных препаратов, могут помочь лекарствам освободиться из хранилищ, Эрн послал Морзе, чтобы тот последил за лазаретом и за единственным его обитателем. Морзе сидел на одной из кроватей и читал. Его, в отличие от многих других, не слишком расстраивала нехватка на Фиорине развлекательных материалов. Морзе и прежде не очень любил такие способы отвлечься. Его больше привлекало действие, как минимум, в молодые годы. Теперь он был картежником, живущим воспоминаниями. Когда он только вошел в лазарет, Голик даже не поздоровался, несмотря на то, что они хорошо знали друг друга и работали вместе долгие годы. Но теперь огромный заключенный, все так же затянутый в смирительную рубашку, наконец отвернулся от стены. «Привет, Морзе!» Тот поднял взгляд. «А, так ты все еще умеешь говорить? Эка важность! Тебе ведь все равно обычно сказать нечего. Ну же, брат, развяжи эту штуку!» Морзе неприятно ухмыльнулся. «А, значит, теперь, когда ты связан, как праздничное жаркое, я внезапно стал братом? Не вешай мне лапшу на уши!» «Ну же, приятель, больно ведь! Извини!» Морзе вернулся к экрану. «Если Эрн скажет тебя отпустить, отпущу. А до тех пор ты останешься связанным. Мне неприятности ни к чему, особенно когда на подходе корабль компании. Я ничего не делал. Я хочу сказать, что понимаю, какое-то время я был слегка двинутым. Черт, любой бы рехнулся, если бы увидел то же, что и я. Но теперь я в порядке. Док меня починил. Спроси у него сам». «Не могу, он помер, ты же знаешь». «А, да, верно. Теперь я вспомнил. Совсем плохо. Он был хорошим парнем, хоть и ударил меня, пока я был связан». «Замолчи!» Морзе скривился от отвращения, но Голик продолжал его умолять. «Что я сделал? Просто скажи, что я сделал?» Морзе вздохнул, отложил экран и взглянул на товарища по заключению. «Не знаю. Зато я знаю, что собираюсь делать я. Я буду сторожить твою задницу, в точности, как мне приказали». Голик издевательски фыркнул. «Ты боишься Эрона, этого ничтожества?» «Нет, не боюсь, пусть он теперь и стал неофициальным управляющим. Мне просто не нужны проблемы с Диланом. И тебе тоже, если у тебя хватает мозгов, чтобы это понять. В чем я сомневаюсь?» Голик угрюмо засопел. «Все, что я сделал, ты сказал про дракона. О том, что он сотворил с Боксом и Рейнсом. Никто мне не поверил, но я не лгал. Меня вообще не стоило связывать. Это нечестно. Ты знаешь, что я говорю правду. Ты его видел». Это Морзе помнил очень хорошо. «Да уж, точняк видел. Огромная тварь. И быстрая. Чертовски быстрая. И уродливая». Он слегка вздрогнул. «Есть способы помереть и получше». «Это уж точно». Голик безуспешно пытался выбраться из рубашки. «Развяжи меня, чувак. Ты должен меня развязать. Что, если оно сюда заберется? Я даже убежать не смогу. Заберется, и я покойник». «Ты и так бы помер. Я достаточно видел, чтобы это понимать. Но это не важно, потому что тварь сюда не проберется». Морзе горделиво улыбнулся. «Мы его поймали. Я и все прочие. Крепко заперли. Зуб даю, оно там сильно бесится. Когда прибудет корабль, компания с ним разберется». «Верно», — охотно согласился Голик. «И, насколько я слышал, ждать их уже недолго. Так в чем проблема? Почему я должен вот так сидеть? К тому времени, как корабль выйдет на орбиту, у меня руки отвалятся. Понадобится операция? За просто так. Ну же, чувак, ты ведь знаешь, что они не увезут меня с планеты ради операции, а нового медика нам может ждать еще несколько месяцев. Я все это время буду страдать, и все по твоей вине». «Эй, погоди-ка, я тебя в смирительную рубашку не запихивал». «Нет, но ты меня в ней держишь, а человек, который это приказал, мертв. Эрну наплевать, он слишком занят попытками закадрить эту леди, лейтенанта». «Он обо мне вообще спрашивал?» «Ну, нет», — осторожно признал Морзе. «Вот видишь?» Голик принял жалостливый вид. «Я тебе неприятностей не причиню, Морзе. Буду тихонько сидеть, пока не прилетит корабль. Эрн даже не узнает, что я свободен. Ну давай, развяжи меня. Я есть хочу. В чем проблема? Разве я не с тобой первым делился сигаретами?» «Ну, да». «Ты мой друг, я тебя люблю». «Ага, я тебя тоже». Морзе помедлил, потом тихо выругался. «К черту, почему нет? Никто не заслуживает, чтобы его связывали на целый день, как животное, даже такой здоровенный тупой зануда. Но тебе придется вести себя примерно. Не валяй дурака, иначе мне достанется». «Конечно, Морзе, как скажешь». Голик подставил спину, и Морзе начал распутывать ремни. «Никаких проблем. Ты уж поверь мне, приятель». «Я бы тебя тоже отпустил». «Ага, но я не настолько псих, чтобы оказаться в смирительной рубашке. Все знают, что я нормальный». «Ну же, не смейся надо мной. Разве похоже, что я сошел с ума?» «Конечно, нет. Просто все любят надо мной издеваться, потому что я постоянно ем». «Дело не в том, что ты любишь поесть, а в твоих манерах». Морзе хохотнул над своей шуткой и распустил рукава. «Ну вот. Помоги, а?» Руки так онемели, что я ими пошевелить не могу. Вот дерьмо. Худо уже то, что мне приказали за тобой присматривать, теперь еще и в медсестру играть приходится. Мор застянул с Голика рубашку. Тот как мог помогал. Где они его заперли? Наверху, в ближайшем контейнере для отходов на 5-м уровне. Но я тебе скажу, мы этого ублюдка крепко прижали. Я хочу сказать, надежно. Морза принял самодовольный вид. Чертовы десантники не справились, а у нас получилось. Голик разминал руки. Помахал ими взад-вперед перед широкой грудью, затем перешел на круговые движения все шире и шире, восстанавливая кровообращение. Но оно еще живое? Да, увы. Ты бы видел, какие вмятины оно на двери оставило. На керамокарбидовой двери, прикинь. Морза в изумлении покачал головой. Крутая тварь, но мы ее поймали. Я должен снова его увидеть. Крупный мужчина смотрел в точку за спиной Морзе, на что-то, видимое только ему. Выражение его лица было бесстрастным, непоколебимым. Должен снова его увидеть. Он мой друг. Морзе, внезапно насторожившись, сделал шаг назад. О чем это ты, черт тебя дери? Он мельком оглянулся на дверь. Голик спокойно сорвал с ближайшей стены небольшой огнетушитель. Морзе попытался отпрыгнуть к двери, но слишком поздно. Огнетушитель опустился раз, другой, и Морзе рухнул на пол, сложившись пополам. Голик задумчиво посмотрел на него с выражением идиотического огорчения на лице и сказал извиняющимся тоном. «Прости, брат, но мне показалось, что ты не поймешь. Не достанется тебе больше сигарет, приятель». Договорив, он переступил через потерявшего сознание Морзе и вышел из лазарета.